Мой медовый месяц длился ровно 10 дней, но я из-за них была очень благодарна мужу Георгию. Мы вернулись из свадебного путешествия, и он сразу окунулся в работу, а я в планы новой семейной жизни. Вот только внезапно все пошло под откос. Хотя удивилась ли я тому, что мой бывший не даст мне шанс насладиться новой жизнью? Нет. Я ждала от него подлости, и она не замедлила прилететь. Макс, мой сын, остался в Лондоне при отце, перевелся из местного университета, разбив одну из подсознательных надежд, что станет между мной и Арсом, сыном Георгия, такой необходимой прослойкой в непростых отношениях. А с пасынком отношения у меня сложились очень непростые. В начале лета, когда я подпустила друзей сына очень близко к себе, даже представить не могла, во что все выльется. Тогда секс с мальчиками казался развлечением, способом убить время, глупой дуростью взрослой женщины. Тогда же мне и прилетела карма за собственную недальновидную распущенность. Я чуть не потеряла все. Дом, деньги, сына. Если бы не Георгий, отец одного из парней. Он догадался, сразу раскусил, зачем Арс так часто оказывался в моем доме и чем там занимался. Но Гера никогда не поднимал этот вопрос, никогда не подчеркивал аморальность. Он просто вовремя помог, неожиданно признался в собственной страсти и вытянул меня из пропасти. Что им двигало? Не знаю. Вряд ли благородство. Страсть? Да. Он не раз признавался, что засматривался на меня, считая недостижимой. А я тем временем кувыркалась с его сыном. Но что было, то было. Теперь я расплачиваюсь за минуты слабости сполна. Бывший отобрал дом, деньги зажал, а потом через поверенного известил, что и Макс обратно в Россию не вернется. Моя связь с сыном оборвалась. «Лена, прекрати, ты и так 7 лет сидела в затворницах из-за сына. Это и так подарок для него. Если отец не способен оценить твой жест, не накручивай себя. Это его проблема, не твоя. Ты просто сравниваешь мой поступок с поступком своей жены, и тебе кажется подвигом, что я осталась рядом с сыном. Но так бы поступила каждая мать». «Не каждая, в том-то и дело. Ты осталась, а моя бросила Арса. Арс хороший мальчик. Ты достойно воспитал его». «Зря я вовремя не могу остановиться». Георгий невесело усмехнулся, в глазах зажегся темный огонек, предвестник скорого секса. «Ждешь его возвращения?» Уже по тону почувствовала, что на вопрос лучше не отвечать, но Гера клешнями вцепился в бедра, болезненно впечатываясь в мое тело каменным стояком. «Боюсь». И я не врала. «Теперь, когда Макса точно не будет в нашей странной семье, когда Арса не отвлечь на друга, я не знала, как он будет реагировать на мою близость с отцом. А мы довольно часто и в самых неподходящих местах оказывались близки. Геру вообще ничего не останавливало в сексе и не ограничивало. Он требовал рассказывать ему не только мои тайные сексуальные утехи, но и сочинять, как бы я хотела попробовать еще». Заставлял демонстрировать некоторые сексуальные фантазии, покупал всевозможные игрушки и аксессуары. Я краснела только первое время, а потом поняла, что это суть Георгия. Как и я, он тоже долгое время оставался заложником положения. Стараться обеспечить жизнь сыну, дать ему достойное образование, поддерживать бизнес на плаву во время кризисов. У него, как и у меня, были ограничения в сексе, и теперь он отрывался по полной. «Как это вгонять в тебя 2 члена, Лена? Тебе нравилось? Скажи», — допрашивал он, уже развернув меня лицом к стене, удерживая за шею одной рукой и поспешно стягивая белье другой. Я извивалась, оттопыривая задницу, чтобы ему было удобнее вбиваться. Он никогда не сдерживал себя в сексе. Сейчас, вспоминая недолгую прелюдию наших встреч перед свадьбой, я в полной мере осознала, насколько Георгий контролировал свой темперамент. Боялся меня спугнуть? Зато сразу после регистрации, уже в самолете, с него словно слетела накинутая маска, обнажив истинное лицо темпераментного мужчины. И он не только ни в чем не уступал Арсу, он в десятки раз превосходил его. Все же Арс, пусть и одаренный, но по сравнению с Герой – мальчик. Мой муж, немного грубый, резкий и часто совершенно неделикатный, каждый раз расширял мои сексуальные горизонты. «Я вгоню в тебя дилдо и въеду в зад», — шипел он, вдалбливаясь в меня, сдавливая горло и доводя до точки взрыва. Грязный шепот был обещанием, а все свои обещания Гера выполнял. Я кончила, повиснув на его руке, задыхаясь и сотрясаясь от новых ярких спазмов, и благодарила те обстоятельства, которые так случайно привели меня к нему, тому, кто забрал, поддержал в самую черную минуту моей жизни, кто обеспечил меня пожизненными выплатами из учрежденного фонда. Имел ли он право на грязные обещания после того, как вернул меня к жизни? Имел. И пока от того, как он меня имел, я становилась только счастливее. «Моя любимая потаскушка», — обжег мне ухо хриплым шепотом Гера, в последний раз глубоко входя в мое тело и кончая. «Ужин сегодня не готовь, я до ночи в офисе». Он быстро переключился на другое. И вот, пока я обессиленная сползала по стене, Гера уже приводил в порядок одежду, с томным удовольствием разглядывая мою слабость, и распоряжался по планам. Я сменил клиринговую компанию. Зачем? Там девчонки не такие старательные оказались. Новая компания надежнее, и у нее рекомендации от серьезных людей. Придут сегодня. Определишь с ними работы и график. И, малыш, сделай так, чтобы я с ними не пересекался. Идет? Я кивнула, счастливо улыбаясь. Тогда я уехал. «Сама постарайся без нужды не выезжать. Продукты доставят на дом. По субботам у тебя будет мой водитель». «Зачем?» «Я не хочу оставлять тебя без присмотра надолго. Это же очевидно». Он улыбался, наклонился и поцеловал, но внутри уже закралась какая-то тревога. Бывший тоже начинал с того, что организовал надо мной круглосуточный контроль, а потом вообще лишил жизни, шантажируя ребенком. И вот я дошла до того, что Макса у меня забрали окончательно. «Насчет бывшего не переживай», — продолжил Гера, поднимая меня с пола и поддерживая, пока я поправляла халат. «Максу в лондонском колледже будет полезнее получить диплом. Наши вузы не котируются на Западе, а он все же наследник. Ему пора уже въезжать в дело отца. Он вырос, Лена. Не смотри на него, как на ребенка». «Конечно». В конце концов, они с Арсом ровесники. И снова муж сделал странную паузу, всматриваясь в мою реакцию. Хочет подчеркнуть, что когда я трахалась с Арсом, то не считала его ребенком? Ну так он и не вел себя как ребенок. Это с отцом он становился примерным сыном, а наедине со мной Арс всегда был мужчиной. Им пора взрослеть. «Конечно», — повторила я, вздыхая и прижимаясь к мужу. Как же я благодарна судьбе за мой второй шанс, за достойного мужчину рядом, за новое такое огромное счастье быть с ним. Я проводила Георгия, а сама закрылась в ванной, наполняя ее водой, пенкой и маслами. Вряд ли моя семейная жизнь будет безоблачной, судя по тяжелому характеру мужа и его сына. Но она точно не будет одинокой, а одиночество меня очень сильно изводило, заставляла чувствовать себя человеком второго сорта, выброшенным, ненужным. И несмотря на легкую грусть от изоляции Макса, я чувствовала еще и облегчение, что теперь останется только преодолеть неприятие Арса. Но он смышленный, он поймет и примет нас с отцом. Встреча с клиринговой компанией прошла результативно. Приехавшая менеджер сама помогла составить режим и график уборок, сама предложила комплекты чистящих моющих средств, осмотрела бытовые приборы, сфотографировала и составила акт. И я на позитивной ноте прощалась с ней, когда вдруг напоследок она озадачила меня странной, но, возможно, дежурной фразой. «В договор не входят другого рода услуги. Если вдруг захотите дополнительный спектр, нужно будет подписать дополнение к договору». «Что? Какие еще услуги?» Она окинула меня взглядом, потом посмотрела мне за спину и получила небрежное пожатие плеч. «А иногда мы предоставляем особые услуги. Ну, вы знаете, скучающим мужчинам иногда приходит в голову уборка топлес или игры втроем, где третий участник — служанка или даже рабыня. Такое мы тоже можем организовать». «О, понятно, но спасибо, дополнение нам не понадобится». «Хорошо», — вполне открыто улыбнулась она. «Тогда всего доброго». И только закрыв за ней дверь и развернувшись, я поняла, что она разглядывала за моей спиной. Дверь в спальню осталась приоткрыта после осмотра помещений. И на спинке кровати все еще были прикреплены наручники, а на тумбе лежала анальная пробка с хвостом зайца. Вот же! Хотя по специфике своей работы она и не с таким наверняка сталкивалась. Я поспешно убрала аксессуары в тумбочку, но в голове засела мысль. Скучающим мужчинам иногда приходит в голову уборка топлес или игры. Не потому ли Гера сменил клиринговую компанию? Но уже одно то, что сменил, чтобы я не столкнулась с теми, с кем у него, возможно, были ранее связи, только добавляло блеска моему мужчине. Вечером я его не дождалась и даже не проснулась, когда он пришел. Утром легонько поцеловала в висок моего уставшего и осунувшегося мужа и на цыпочках пошла на кухню готовить завтрак. Я помнила, что он вчера пропустил ужин и сегодня выглядел неважно. Тогда я еще не знала, что это предвестник плохих новостей. Тогда я еще пребывала в эйфории новой семейной жизни. Гера благодарно съел приготовленные мной брускеты и омлет, а за кофе вдруг обронил, будто случайно, новость. Вечером разговаривал с Арсом, он в курсе, что Макс останется учиться в Лондоне. «Да? И что сказал? Что тоже хочет перевестись в Нью-Йорк и остаться с дядей, моим братом. Был чертовски убедителен, что обучение и стажировка в компании брата пойдет ему на пользу». Георгий прищурился, следя за моей реакцией. А я не могла скрыть облегчение. Нет, кощунственно, конечно, радоваться, что из-за нашего брака дети разлетелись из гнезда. Но я малодушно трусила предстоящим разборкам с Арсом. Так что его решение было только в радость. «Ну, это разумно, Гер. Ты сам мне вчера говорил, что диплом наших вузов за рубежом не ценится. Так что Арс получит не только отличное образование, но и опыт работы в фирме своего дяди». «Да, да», — муж допил кофе, улыбнулся мне. «Только говорить такое про твоего сына оказалось легче, чем отпустить своего. Понимаешь? Иди ко мне, обниму». Я провожала Геру на работу и снова не придала значения его словам, что на ужин он опоздает. У меня были большие планы на этот день, и жизнь все еще била радужными фонтанами. Даже грусть от отсутствия Макса померкла на фоне новости, что и Арса рядом не будет. Оказывается, перестать любить сына моего мужа и сделать это достоверно для меня гораздо труднее, чем смириться со взрослением и отдалением собственного сына. Восстановив за день старые связи со спа, фитнесом и косметологом, я прошвырнулась по бутикам, радуясь, что моя новенькая кредиточка безлимитная — очередной подарок Георгия. Домой вернулась, застав там рассерженного мужа. «Я просил лишний раз не уходить». «Конечно, но... я же не могу сидеть дома на привязи. Договор с клирингом заключила. Ты планировал задержаться на работе. Не сходить же мне с ума в четырех стенах». «Да, да, прости». Он быстро сдал назад, притянув меня и прижав к себе. «Совершенно вылетает из головы, что ты вынуждена была затворницей. Я не хочу делать из дома очередную тюрьму, но... пойми, я не смогу совладать с беспокойством. Обещай звонить мне каждый раз, когда куда-то собираешься». Я послушно кивнула, окончательно теряя радость новых приобретений. С другой стороны, какой бы муж ни настаивал на разумном контроле своей жены, лишь бы контроль был разумным. «Гер, а какая клиринговая фирма убиралась у тебя до смены?» — невзначай уточнила я за ужином. «Какая разница?» «Просто вдруг позвонят, попросят рекомендации». «Не позвонят». Так я узнала, что в некоторые дела мне лезть не позволят. Чуть позже выяснилось, что Гер категорически против того, чтобы я пила и курила. И если с сигаретами и кальяном я распрощалась без проблем и даже сожаления, то запрет на бокал вина мне давался тяжело. Почему? Зачем? Алкоголь и табак вредны, а мне нужна здоровая жена со здоровыми реакциями. С чем тебе нужна жена с реакциями? Я про твою чувственность. Когда ты напиваешься, ты становишься заторможенной. А я люблю, когда ты раскрываешься полностью. Кончаешь от одних касаний пальцами. «Извращенец. И твой муж». По хитрой, расплывшейся по его лицу улыбке, поняла, что сейчас касаний не избежать. «Хочу, чтобы ты трахнула себя в душе». «Снова мастурбировать перед тобой? Я же уже показывала». «Нет. Трахни себя этим». Гера вытащил упаковочный пакет с коробкой. Очередная игрушка, только теперь двухрожковая. Такие мы еще не пробовали. Черт. Да, малыш, сначала ты себя подготовишь, а потом мы трахнем тебя в два члена. В отличие от меня, Гера остался на сидушке унитаза, смотрел на меня и пил вино. Потому что меня это расслабляет, и я становлюсь более чувственным. Гера усмехнулся, отсалютовав мне бокалом, как знак к началу представления. Наши игры мне нравились. Это было чуть утонченнее, чем просто секс, и интереснее, чем мои отрывы в Египте в старые времена. Заигрывай с собой, не торопись. Попробуй провести между губками сначала толстым дилдом, потом тонким. Скажи, что ты чувствуешь? Знала, что он подождет, пока я почувствую, и потом сам считает мои эмоции. Такие правила игры. Штуковина мягкая и приятная на ощупь, при прикосновении к обнаженной горячей плоти кажется холодной, чужеродной. Ради Геры я не стала морщиться и жаловаться, стараясь абстрагироваться от неприятных ощущений, концентрируясь только на импульсах, пробуждающих чувственность. Легонько соскользнуть утолщенным концом между ног, перевернуть двурогую штуковину и утопить между складок тонкий конец. Он был приятнее, нежнее скользил, на тонкий рог смазки хватало. «Переверни его», — прохрипел Гер. «Введи в себя». Глаза сами собой закатились от глубокого, бархатного голоса. «Не могу», — немного капризно протянула я. «Еще не готова». Муж не настаивал. Он просто смотрел за моими движениями и иногда руководил ими. «Макни толстый конец в себя». «Он холодный?» «Согрей его. Введи кончик и согрей». И я углубляла утолщенный конец дилда внутрь, скрывая легкую неприятность от чужеродного неживого тела. Пальцем надавливала на клитор, теребила, чтобы успокоить собственное возбуждение и выделение смазки. По учащенному дыханию Геры чувствовала, что он тоже на грани, и если я немного заиграюсь, запросто могу довести его до того, что никакие игрушки больше не понадобятся. «Давай, давай, вводи его в обе дырочки. Покажи мне». Его голос дрожал. Он уже стоял перед душевой платформой на коленях, и жадно вглядывался в мои откровенные ласки. Когда я приставила двурогое дилдо к отверстиям, муж не удержался и протянул руки к моим бедрам, лихорадочно наглаживая их и безумно шепча. «Я трахну тебя, трахну, вылежу всю. Да, вводи, не спеши, ты течешь. Для меня, женщина». Умышленно замедлила насаживание себя на игрушку, чтобы Гер в нетерпении окунул в меня свои пальцы и зарычал. Был маленький шанс, что его желание пересилит любовь к экспериментам. Но не сегодня. Он резко подскочил на ноги, развернул меня спиной и наклонил, одновременно забирая дилдо из собственных рук. «Я сам». Мне ничего не оставалось, как расслабиться и ждать, когда он наиграется с новым фетишем. Муж таранил меня разными концами, сначала узким, который я почти не чувствовала внутри, потом толстым, и давление от него скорее раздражало, а потом пытался ввести два рожка одновременно. Где, возможно, я терпела. Там, где Гер слишком увлекался, отводила руку и хныкала, но не могла не получать удовольствие от процесса. Все это раздражение фальшивыми членами только разжигало внутри потребность оседлать настоящий и оттрахать так или отдаться так, чтобы искры из глаз. И муж дошел до той степени, когда невозможность пристроить игрушку и взять меня сзади раздражала. Кто придумал эту дурь? Куда ни воткни, второй отросток мешается. Я тихо хихикала, грязно прижимаясь и ерзая по его возбужденному и давно высвобожденному из штанов пульсирующему члену. «А-а-а, нахрен!» Игрушка полетела на пол, Гер перехватил меня за талию и сразу насадил на член, издав звериный довольный рык, и без паузы стал вбиваться, подбрасывая своей силой, отрывая от пола, заставляя неистового хвататься руками за стекла, стены, выступающие хромированные ручки. Но это были мелочи по сравнению с накатывающей волной безудержного удовольствия, с нарастающим напряжением между ног, с уплывающим от реальности сознанием. Я билась в его руках, что-то кричала и требовала еще. Еще. Гер дал мне дважды упасть в бездну, прежде чем настойчиво приставил свой конец к отверстию в заднице. «Хочу тебя, Лен». После моего не самого удачного знакомства с аналом я не особо поощряла такой секс. Но уже то, что он принес особую игрушку и заставил играть с ней в душе, предупредило меня о неизбежности. Я покорно протянула руку к лубриканту, теперь всегда предусмотрительно находящемуся не только в ящике спальни, но и на полочке в ванной комнате. Выдавила гель и ласкающим движением распределила смазку по его стволу, подрагивающему от нетерпения. Остатки геля размазала между ягодиц и приготовилась. Гер неожиданно достал заготовленный вибратор 3XL. Я обернулась на его жужжание и закатила глаза. А муж словно добрался до запретного, аккуратно ввел в меня до упора, растягивая на весь размер, заставляя немного выпрямиться и тут же снова пристраивая кончик к анусу. «Потерпишь ради меня?» Если бы мне действительно приходилось терпеть его закидоны, то я вряд ли была бы такой счастливой от его игр. Но Геру нравилось, что я немного подыгрываю в жертву. И я пользовалась этой его слабостью, доставляя нам обоим еще больше удовольствия. Вот и сейчас растекалась от вибраций между ног и постановала от настойчивого проникновения взад, хотя после двух оргазмов и расслабленности от его вторжения почти не чувствовала давления. И где-то даже была вынуждена признать, что этот неправильный секс чертовски меня заводит. «Твою мать! Как это охрененно!» — толкался в меня муж, не сдерживаясь, ударяясь пахом в ягодицы, постановая и снимая пальцами мои бедра, чтобы еще теснее слиться со мной. Вибратор делал свое грязное дело, заставляя чувствовать удары мужа острее, кричать с каждым толчком и просить, просить, просить. Гер взорвался, матерясь и постановая. Я кончила вместе с ним, сжимая задницей его дергающийся член и мучительно выдирая из себя огромный вибратор. Освобождение от напора и одновременно глубокая пустота как у спущенного воздушного шарика, накрыли новой волной спазмов. И я не сдержалась, разрыдалась, как всегда бывает, когда я не могу справиться с рвущимися наружу эмоциями. «Это было прекрасно, Гер мой. Я больше не могу». Он целовал меня, шептал слова утешения и любви, гладил, а потом мы стояли под душем, уставшие и довольные, как бывает всегда после полноценного секса с моим мужем. «Но игрушку я куплю другую. Это мне не понравилось», — продолжал ворчать Гер в спальне, уже прижав меня к себе и накрыв одеялом. «Я хочу более натуральных, что ли, ощущений. С вибратором здорово, но я всегда знаю, что это вибратор». «А натурально это как?» — напряглась я. «Расширение твоего влагалища без вибраций. Как будто мы берем тебя вдвоем». «Мы?» Гер чуть сильнее сжал меня и отпустил. «Это игра. Я никогда не буду делить мою женщину с другим, но мне интересно представить, как бы это могло быть, чтобы я при этом чувствовал». На этом мы всегда обрывали разговоры, чтобы не касаться запретной темы моего секса с его сыном. Да, было, и Гер знал это, когда пришел и трахнул меня, когда сделал мне предложение и когда принимал поздравления от Арса. Мы втроем знали, что было между нами и как, но с молчаливого согласия друг друга избегали этой темы. Вот и сейчас я поскорее закрыла этот откровенный разговор. «Только не бери гигантский фалоимитатор, мне не очень приятно, когда такое полено торчит внутри». Муж снова засмеялся, стискивая меня руками и фривольно поглаживая грудь, сминая чувствительные соски. «А если куплю меньше? Я же его не почувствую через заднюю стенку». «Почувствуешь», — уверенно ответила я. «Откуда ты зна...» «Хорошо, я возьму поменьше». «Я лучше куплю два». «Но что ты скажешь в ответ на мое признание?» Это стало еще одной нашей маленькой традицией — на откровение одного поделиться откровением другого. Не помню, кто предложил, но это стало постоянной частью наших отношений. Мы старались за короткое время как можно больше узнать друг друга. «Это не такое уж признание», — возмутилась я. «Ты уже говорил, что хотел бы попробовать двойное проникновение, что завидуешь сыну и его бесшабашной молодости». «Зря я упомянула Арса». «Завидую?» Голос сразу стал на полградуса прохладнее и серьезнее. «Но сегодня я признался себе в том, что нет на свете мужчины, с которым я добровольно смог бы разделить твою близость». «Серьезно?» Тихо переспросила, гоняя в голове мысли, как же он в уме перебирал мужчин, мысленно применял к моему телу, и кто все они? «Да, Лен, я выяснил, что к старости стал ужасным собственником. Я безумно ревнивый. Нам придется выделить отдельную комнату под игрушки. Ты не против?» Гер все свел к шутке, и мы посмеялись, обыгрывая момент создания тайной комнаты с фетишами. Но на фоне порывающегося его сверхконтроля и откровенного признания в ревности на сердце мне было не так уж весело. Ведь рано или поздно Арс вернется, и тема, которую мы сейчас опускаем в разговорах, снова встанет ребром. Как тогда поступит муж, когда придется выбирать между сыном и мной?